Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 44. С долины был хороший вид на озера и гребень перевала. Старое лого было видно с любого ракурса поляны. Оно было в центре. Лицо, ведущей первую группу к успеху, конечно же, был Мубай – зеленый чай. Его предыдущие успехи впечатлили каждого в его команде. Девушки поклонялись ему еще больше, особенно из-за того, что они быстро добрались до долины. «Он в пещере! Я думал, его будет труднее найти! Однако мы скоро закончим это!» Засмеялся Джао Куни Сань. Он все-таки пробился в элитный класс, пробившись в топ-10 обычных студентов, и теперь держался близ Мубая. «Будьте осторожны, все-таки эта задача не так проста!» Мубай родился в большой семье и был хорошо осведомлен, что это не такая простая задача, как кажется. Команда из 20 человек во главе с Мубаем спускались вниз по холму, проходя через горный перевал и спустились к небольшому рву, занимавшему половину пути. Пещера была довольно большой, как тоннель города. Она казалась очень глубокой и темной, запугав студентов, пустив по их телу мурашки. Давайте подождем других студентов, прежде чем пойдем», – несмело спросила Хэй Юй. «Я тоже так думаю. Это место выглядит довольно ужасно», – робко сказал Джао Куни Сань. «Один бог знает, что там, в этой пещере. Никто не был настолько смел, чтобы идти на самоубийство. Если там и впрямь есть магический зверь, то они встретят лишь смерть». Пока они обсуждали это, к ним подоспела другая команда. «Похоже, что и третья команда здесь. Это здорово!» – радостно сказала Хэй Юй. Первые и третьи группы считались лучшими из-за магических элементов Мубая и Джао Тиня. Мубай ничего не мог с собой поделать и поэтому глумился над третьей группой. Что они пришли позже. Хотя Мубай и Муфань единственные студенты, получившие высшую оценку, Мубай негодовал, как его магия может быть слабее магии Муфаня. Вскоре команды перегруппировались. Видя, что участников других групп здесь нет, они решили, что те не прошли лозы или застряли где-нибудь еще. К тому же не каждый маг ветра решится на прыжок. «Давайте пойдем вместе. Маги света будут освещать пещеру. Давайте, протективные лампочки, зажигайтесь!» Джао Кунь Сань стал смелее, зная, что их теперь много. Студенты с магией света ворчали на него из-за портативных лампочек. Маги света использовали свои заклинания, чтобы осветить пещеру. Однако, последнее все равно скрывало свое сердце во тьме. «Пусть маги ветра очистят вам путь, чтобы вы заглянули глубже. Если что-нибудь случится, немедленно уходим». Мубай взял командование на себя, показывая свой талант в таких ситуациях. Студенты с элементом ветра не высказали жалоб. Джао Кунь Сань, Джан Инлу и Ян Синьтянь пошли вперед, чтобы произвести разведку. «Фань Гэ, я тоже собираюсь присоединиться к ним, чтобы просканировать место. Что думаешь?» спросил Джан Хоу. «Если такая большая группа пойдет в пещеру без разведки, то большая паника может лишь навредить, поэтому решение Мубая было верным». Муфань стоял перед пещерой, смотря на пруд. Несколько дней назад шел дождь, так что это нормально, что здесь была вода. Однако Муфань считал это подозрительным. «Полоска, до которой обычно поднималась вода, должна быть закрыта. Но она до сих пор видна. Не могла же вода настолько испариться за полдня. Это слишком быстро, не так ли?» – пробормотал Муфань. «Может, первая группа использовала воду?» – предположил Джан Хоу. «Мы могли бы взять воду из озера. Нет необходимости снова набирать воду в пруду». «Что ты имеешь в виду?» Инструктор по строевой магии говорил, что здесь были одноглазые волки. Они могли выйти из пещеры, чтобы напиться воды пару часов назад. Посмотри на полоску, куда добралась вода ранее, а воды стало намного меньше. Джан Хоу не был глуп. Подумав о словах Мафаня, он побледнел. «ГГ, не пугай меня! Ты уверен, что в этой пещере кто-то живет? И что он недавно пил воду отсюда?» Заикаясь, спросил Джан Хоу, чуть дрожа. «Пойдем, я должен предупредить их!» Он хлопнул Мафаня по плечу и вошел в пещеру. Джан Хоу поспешил к магам ветра, чтобы предупредить. Однако, прежде чем он сделал это, до него донесся порыв сильного воздуха. Страшное предзнаменование пришло с порывом ветра. Порти волосы и одежду чем-то липким. Ожесточенный вой, и после этого два глаза вспыхнули в глубине пещеры. В этот момент все поняли, чем испачкалась одежда. Это была слюна зверя. Все 40 студентов были парализованы от страха. Их лица исказились. Они чувствовали страх. Волшебные звери. Они изучали их бесчисленное количество раз, запоминая манеру поведения и повадки. Но стоило им почувствовать на себе этот взгляд, как их разум опустел. Лампочки, созданные магами света, все еще парили в воздухе, ярко освещая пещеру. Покрытый зеленоватым мехом волк вышел из тени. Его острые, как бритва, когти дробили землю. Он скалился на студентов зазубренными клыками. С его пасти капала слюна. Он предвкушал вкусную еду. Голова магического волка была больше, чем у обычных волков. Его мышцы были сильны и тверды, словно скала. Мех был сине-зеленоватой расцветки. Единственная магия волка, его изумительно зеленые глаза, приковала студентов к месту, смотря на них, как на еду. «Бежим!» – дрогнув, крикнул чей-то голос. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.